Который же был час? 10:45. Торранс, который, как и все сотрудники Мегре, прочел протокол допроса Жоссе, захотел уточнить. Вы уверены, что было не 10:05? Уверен. Я человек точный, всю жизнь любил точность во всем. Вам никогда не случается вечером или ночью задремать в своем кресле? На этот раз мсье Лалент рассердился. И славному Торрансу с большим трудом удалось его успокоить. Старик не терпел, когда ему противоречили, в особенности, если дело касалось его сна, потому что он с гордостью выдавал себя за человека, который вообще не спит. «Вы узнали, мсье Жоссе?» «А кто же это еще мог быть? Я спрашиваю вас, узнали ли вы его?» «Конечно, узнал. Вы рассмотрели его лицо?» «Недалеко от моего окна есть уличный фонарь, да еще и луна светила». «В этот момент в каких-нибудь окнах был свет?» «Нет, мсье». «Даже в комнате служанки?» «Служанка уже полчаса как легла». «Откуда вы это знаете?» «Потому что я видел, как она закрыла окно, и сразу же после этого потух свет». «В котором часу?» «В 10:45. А мсье Жоссе зажег свет в первом этаже?» «Конечно, зажег». «Вы точно помните, что окна первого этажа осветились, когда он вошел?» «Прекрасно помню». «А потом?» «А потом произошло то, что происходит обычно. В первом этаже стало темно, и свет зажегся во втором». «В какой комнате?» «Окна спален Жоссе и его жены выходят на улицу. Окно Жоссе справа, окно Кристины слева». «В обеих». «Вы не могли рассмотреть, что происходило в доме?» «Нет, это меня не интересовало». «А сквозь занавески что-нибудь видно?» «Видна только тень, если кто-нибудь проходит между лампой и окном. Вы совсем не смотрели на их окна?» «Нет, я снова погрузился в чтение». «До которого часа?» «Пока не услышал, как дверь напротив открылась и снова закрылась». «В котором часу?» «В 12:20». «Вы услышали, как заводят мотор?» «Нет. Этот человек пошел пешком в сторону Отейской церкви с чемоданом в руке». «В окнах дома больше не было света?» «Нет». С этого момента действия Жоссе соответствовали показаниям, которые он дал Мегре. И тут свидетелей было сколько угодно. Отыскали шофера машины марки 104, которая была на стоянке у Отейской церкви, некоего Брюньяли. Клиент сел ко мне в половине первого, я отметил рейс у себя в карточке. У него в руке был чемодан, и я отвез его на авеню Марсо. Как он выглядел? Длинный растяпа, от которого разило спиртом. Видя, что он с чемоданом, я спросил, на какой вокзал его везти. На авеню Марсо Жоссе заплатил по счетчику и направился к большому особняку, где слева от входной двери была прибита медная дощечка. Отыскали и второе такси, которое Жоссе взял, выйдя из управления. Кабаре, в которое он зашел в половине второго, было маленькое заведение под названием «Оленей парк». Швейцар и бармен помнили Жоссе. Он не захотел сесть за столик. Он словно сам не понимал, где очутился, и растерянно смотрел на Нинуш, которая раздевалась на танцевальной площадке. Он выпил рюмку и угостил Марину. Это девушка, которая уговаривает клиентов выпить, не проявив к ней никакого интереса. В это время шофер такси спорил на улице с другим шофером, который работал в сговоре со швейцаром и не позволял поставить машину, привезшую сюда Жоссе. «Пускай он тебе заплатит по счетчику, а когда он выйдет, я сам его повезу». Появление Жоссе разрешило их спор, и шофер, в машине которого лежал чемодан, повез Жоссе на улицу Лопер. хотя шоферу был знаком этот район. Он некоторое время кружил по улицам, и Жосе пришлось указать ему правильный путь. «Я его высадил в 1:45, может быть, в 1:50».